Глава 19. Встреча с прошлым. Настя не спеша взошла по широким ступеням на крыльцо Сунского сельсовета. Сколько раз бегала она по ним в детстве, когда здесь была церковно-приходская школа. Вспомнила, как поднималась по этим ступеням расписываться с Егором, а слезы застили глаза. И какой счастливой поднималась по ним рука об руку с Гешей. Многое вокруг изменилось за прошедшие годы. Ступени и само крыльцо отремонтировали, выкрасили суриком, на новой двери сияла начищенная до блеска медная ручка. Вместо широкого двора, где когда-то играли на переменках вместе она, Геша, Егор, Акулина и все, с кем прошло ее детство, теперь была площадь, стояли машины, запряженные в сани лошади. Настя вошла в полутемный коридор и огляделась. Внутри тоже все изменилось, обновилось. Вдоль стены стояли крашеные скамьи для посетителей. Из приоткрытой двери справа доносился быстрый стук пишущей машинки. За дверью слева хриплый мужской голос кричал: «Алло, алло! Нет у меня запчастей! Я говорю, запчастей нет! Алло, чего? А пес знает, когда будут!» Настя шагнула к приоткрытой двери, но не успела ее толкнуть, как та распахнулась. И на пороге возник мужчина в расстегнутой серой борчатке и светлых пимах с блестящими черными галошами. Настя сразу узнала Егора, бывшего своего мужа, легок на помине. Прошедшие годы сильно изменили его. Он посолиднел, обзавелся заметным брюшком, светлые волосы поредели, взгляд стал уверенным, хозяйским. Егор тоже сразу узнал Настю, хотя и она, надо думать, сильно изменилась. «Настёна, это ты ли? Да откуда ж ты взялась?» «Я это, Егор. Здравствуй». «Ну, здравствуй, Настёна, здравствуй». Приехала родню повидать, да никого не застала. «Да, да, они давно уже уехали из наших мест». «Говорят, Сережка здесь, в Сунах теперь живет. Надеюсь, адрес узнать. Может, ты знаешь?» «Сергея вижу, бывает, но где живет, не спрашивал. Найдем, не сомневайся, помогу». «А где же ты остановилась? Ведь у тебя тут никого больше нет». «Нигде? Да я повидаться только на денек, потом обратно к детям». «Тогда едем к нам. Вот Акулина-то обрадуется. И не спорь. Неужто подружку свою закадычную увидеть не хочешь? А пока вы балаболите, я адрес Сережки узнаю и тебе на блюдечке принесу». И не слушая возражений Насти, Егор надел каракулевую папаху на голову и вышел на крыльцо. Насте ничего не оставалось, как пойти за ним. Кто еще будет ей здесь помогать? Через полчаса сани остановились перед крыльцом знакомого дома. Вместо глиняного пристроя, в котором Настя жила с Егором, красовались новые бревенчатые стены с окошками в резных наличниках. Теперь дом, и в прежние времена считавшийся добротным, смотрелся куда как больше. Только вошли в сени, распахнулась дверь горницы, и на пороге возникла Акулина, вытирая перепачканные мукой руки о фартук. «Егорушка, что-то ты рано приехал, я еще с обедом не управилась. А это кто с тобой?» «Да ты гостью-то в дом впусти, там увидишь». Настя скинула шаль и пригладила волосы. «Ну, здравствуй, подружка». Али не признала. Акулина всплеснула руками. «Неужто, Настя, жива-здорова, откуда ты взялась?» И тут же радость в глазах сменилась беспокойством. Акулина бросила быстрый взгляд на мужа, на гостью, снова на мужа. Настя заметила перемену и улыбнулась. «Я это, подружка, я. Приехала на пару дней родню повидать, да никого не застала. Зашла в сельсовет узнать адрес брата, там с Егором и столкнулись. Вот уговорил к вам в гости заглянуть, с тобой увидеться. Я ненадолго». «В общем, вы тут, бабоньки, побалабольте. Разговоров до вечера вам хватит, а мне пора. Дел по горло». Егор вышел в сени. Акулина кинулась проводить мужа. Настя огляделась. Сначала Настя заметила новые тюлевые занавески на окнах, этажерку в простенке с радиоприемником, заботливо прикрытым от пыли вышитой салфеткой. Вместо скамьи — стулья с гнутыми спинками, яркую клеенку на столе, а стол-то тот же самый, добротный, с фигурными ножками, и резной буфет тот же. Те же ходики на стене, знакомый половичок под ногами, трещина вдоль бревна над окном — и на миг она словно окунулась в давно прошедшие дни. Акулина вернулась в горницу и захлопотала возле стола. «Вот пироги затеяла, как чуяла, что гостья будет. Сейчас я быстренько управлюсь, а там и поговорим за чайком, расскажешь, как вы с Георгием живете. А давай я тебе подсоблю, вдвоем веселее получится». «Непривычная я сидеть и смотреть, как другие работают», — вызвалась Настя. Между делом они приглядывались друг к дружке, отмечая происшедшие перемены. Акулина сильно раздалась вширь, лицо тоже округлилось и как-то оплыло, появились заметные морщинки. Однако движения остались такими же быстрыми, а взгляд таким же приветливым, с затаённой хитринкой, как в молодые годы. Сколько помнила ее Настя, подруга никогда не унывала, не опускала рук, как бы тяжело ей ни приходилось. Отец Акулины рано надорвался, пытаясь вытащить свое многочисленное семейство из бедности, и вместо кормильца превратился в обузу для жены. Акулина была старше из 7 детей, так что тяготы их положения легли и на ее девичьи плечи. Но, судя по их дому в пустынниках, она выкарабкалась сама и семью вытащила. И все благодаря удачному замужеству да своему цепкому и неунывающему характеру. Вскоре подруги уже сидели за самоваром. От печки шло тепло, и аромат пекущихся пирожков с капустой уютно тикали ходики. Настя рассказывала о своей жизни, Акулина ахала и утирала слезы. Настя в своем рассказе старалась смягчить бедственность своего положения. Не хотелось в чужих глазах выглядеть такой уж несчастной. Но и того, что рассказала, хватило обеим для слез. Декабрьский день короток, только разгорится, а уже смеркается. Зажгли лампу, во дворе залаяла собака и заскрипели ворота, а Акулина выглянула в окошко. «Вот и свёкор вернулся!» — и захлопотала, накрывая на стол. Терентий долго возился во дворе, распрягая лошадь, потом гремел ведрами в сенях и, наконец, вошел в горницу. Глянул на заплаканную Настю, молча сел к столу. «Объявилась беглянка. Похоже, не больно много счастья набегала. Чего глаза на мокром месте?» «Сколь есть, все мое. И счастье, и горе. Настя с братьями приехала повидаться, вот и к нам заглянула», — вмешалась Акулина. «Ага. Ты это, дочка, чарочку налей, да я спать пойду. Устал». Поужинав и выпив, Терентий, не замечая больше Настю, ушел в соседнюю комнату, заскрипел кроватью, надсадно закашлялся и стих. «Видать, не простил тебя, тятя. Постарел сильно дядька Терентий, какой-то смурной стал, вроде раньше таким не был. Это он сдал сильно, как жену похоронил. Ничего его теперь не радует». «Тетка Марфа померла», — ахнула Настя. «Да, в одночасье. Почитай, года 2 назад». Поначалу больно о тебе жалела и меня никак принимать не хотела. Потом смирилась, полюбила даже, тоже дочкой звала. «Что-то Егора долго нет, темно уж совсем», — глянула Настя в окно. «Так я его только ночами и вижу. У него хлопот не в проворот. Председатель колхоза я чай». «Егор, председатель колхоза», — всплеснула руками Настя. «Вот это новость! Ай да Егор! «Ну, неудивительно, с такой-то хваткой женой любого в председателе выведет». Акулина рассмеялась и махнула рукой. «Скажешь тоже, я при чем?» Егор вернулся совсем поздно. Положил на стол перед Настей листок. «Вот адресок. Видал сегодня Серегу, ждет тебя утречком в гости. Я отвезу». Ночевала Настя в комнате, построенной на месте глинобитного пристроя, в котором прошел их с Егором медовый месяц. И хотя постель была мягкой, ей не спалось. Она прислушивалась к ночным шорохам и скрипам, похрапыванию, доносящемуся из соседней комнаты, и думала о детях. Откуда-то взялась тревога, как они там без нее, здоровы ли? Настя уговаривала себя, что прошло только 2 суток, как она уехала, что дети под надежным присмотром, но беспокойство росло. Решив, что завтра, повидавшись с братом, она сразу поедет в Вятку к старшему брату, Пане, а оттуда на поезде вернется в Кизнер, а значит, через 2 дня увидит своих родненьких, она успокоилась и уснула. Едва рассвело, Егор с Настей поехали в райцентр. Акулина всплакнула, провожая подругу, перекрестила ее украдкой на крыльце, однако в глазах читалась не только печаль, но и облегчение, что бывшая любовь мужа уезжает навсегда. Утро выдалось ясным, с легким морозцем. Лошадка шустро бежала по искристому снегу, весело поскрипывал наст под полозьями. Вместе с ночным сумраком растаяла тревога. Настя радовалась предстоящей встрече с любимым братишкой. «Эх, Настёна, Настёна, не жалеешь, что сбежала от меня? Жила бы, как у Христа за пазухой, не пришлось бы столько горя мыкать», — оглянулся Егор. Настя и сама думала об этом бессонной ночью. «Смирись она, не беги 11 лет назад от нелюбимого мужа, и не было бы в ее жизни ни нищеты, ни вонючего барака, в котором нет покоя ни днем, ни ночью, ни тифозной палаты, ни маленького одинокого холмика с кое-как сколоченным крестиком на пустыре за бараком. Но не было бы и горячих, страстных ночей, ласковых рук любимого». Задушевных вечерних посиделок под рябиной, счастливых, наполненных заботой о своей семье дней. Вспомнилось, как Геша вместе с ней радовался первым зубкам, первым шажкам, первым словам их деток, сколько нежности и любви дарил ей. И ответ пришел сам собой. «Нет, Егор, не жалею. Останься я тогда, было бы 4 несчастными людьми на свете больше». «Это почему?» «Какое же счастье без любви? Ведь и ты меня по-настоящему не любил. Так, мать послушался, а потом пересудов людских испугался. Акулина твоей судьбой была, я же видела. Живете вы душа в душу, об чем тебе жалеть?» А мы с Гешей хоть и прожили всего 9 лет, но в любви и согласии, и детки наши в любви рожденные, и я эти 9 лет ни на какие блага не променяла бы. «Может, ты и права», — помолчав, сказал Егор. «Акулина, жена каких мало, вот только деток у нас нет, не родит никак. Теперь уж, наверное, и не будет, а ты бы мне детей нарожала». «А так, состаримся в пустом доме. Кому все оставлю? Вонятка с Машуней, младшенький брат с сестрой Акулины, как в гости придут, так ровно солнышко в дом заглядывает. Играю с ними, про все забываю, а сердце тоской сжимает. Кабы свои такие были». «А ты этим радуйся. В них душу вкладывай. Вырастут. Тебя как родного отца почитать будут. Да может, еще своего родить, не старые же». «Твои слова, да Богу в уши», — вздохнул Егор. Сани остановились перед небольшим домом в 3 окошка на окраине райцентра. Тут и простились Настя с Егором навсегда.